Типичные ошибки начинающих сберегателей. На пути к финансовой цели легко споткнуться. Вот несколько частых ошибок, которых стоит избегать. Ошибка номер один. Начну потом. Самая главная ошибка — вообще не начинать копить. Думать, вот начну больше зарабатывать, тогда и буду откладывать. Время — твой самый ценный союзник в накоплениях, особенно если ты используешь сложный процент. Чем раньше ты начнешь, пусть даже самых маленьких сумм, тем легче будет достичь цели. Ошибка номер два. Откладывать слишком мало или нерегулярно. 100 рублей в месяц — это лучше, чем ничего, но если твоя цель накопить 40 тысяч рублей за год, этого явно недостаточно. Важен баланс. Сумма должна быть и посильной, и приближающей тебя к цели в разумные сроки. И регулярность важнее размера разового взноса. Ошибка номер три. Ставить нереалистичные цели. Мечтать о Мерседесе — это нормально, но ставить это финансовой целью на ближайший год при доходе 30 тысяч рублей в месяц — путь к разочарованию и выгоранию. Начинай с достижимого. Ошибка номер четыре. Держать все накопления в наличке или на обычной карте. Мы уже говорили про инфляцию и упущенную выгоду от процентов. Деньги должны работать. Ошибка номер пять. Слишком легко доставать деньги из копилки. Если твой накопительный счет привязан к основной карте и деньги можно перевести и потратить за 10 секунд, соблазн будет слишком велик. Создай барьеры. Ошибка номер 6. Не пересматривать свой план. Жизнь меняется. Доходы могут вырасти или упасть, цели могут скорректироваться. Периодически, раз в полгода-год, пересматривай свой бюджет и план накоплений, чтобы он оставался актуальным.